Глава восьмая. Валявшиеся по всему полу материалы радовали взгляд, заставляя меня гордиться собственной деловой хваткой и умением вести переговоры. А еще наглостью. Не так давно мутанты раскошелились на огромное количество элементов для развития базы, искренне считая, что улучшают мое жилище до 6 уровня, а не до 7-го. Само собой, такая щедрость подарила мне искреннюю веру в то, что зеленокожее братство не имеет ни малейшего понятия о строительстве игровых убежищ. Именно поэтому, составляя список с требованиями, я не стал заморачиваться и вписал туда все, что требовалось для перехода базы сразу на 9-й уровень. Помнится, Жора чуть инфаркт не получил, увидев такой запрос. Но расставаться с жизнью прихлебателю по-прежнему не хотелось, так что он оставил возражение при себе и даже выдал некое подобие одобрительной улыбки. Грымзу же, как и его брату Люциано, на расходы оказалось совершенно по барабану. Ядерный заряд, доставшийся им благодаря моей помощи, все равно стоил заметно дороже запрошенных ресурсов. В итоге прямо сейчас я готовился к получению огромного количества опыта. Как ни крути, а развитие убежища до сих пор являлось самым эффективным способом прокачки персонажа, особенно на невысоких уровнях. 28-й бы отхапать. Мои мечты были вполне осуществимыми. Питомец уже максимально развился. Я снова получал всю заработанную экспу до последней крупинки. А заключение сделки по продаже бомбы неплохо заполнило шкалу прогресса. До 21 уровня оставалось совсем немного. Апгрейд базы вполне мог отправить следопыта ближе к 30-му. Ну что ж, поехали. Поздравляем, вы улучшили вашу базу до уровня 9. Убежище 9 уровня представляет вам следующие бонусы. Стационарная точка воскрешения. После смерти вы имеете выбор между возрождением на базе и возрождением согласно стандартным игровым условиям. Активная и пассивная защита. Вряд ли вашим врагам удастся найти вход. Если же у них это получится, они пожалеют о своей настойчивости. Пространственное хранилище объемом в 90 мест, либо 90 килограммов. Возможность привязать 9 из надетых на вас вещей. Возможность общаться с помощью чата и личных сообщений. Доступ к аукциону. Возможность зарядки любого снаряжения. Возможность ремонта средней экипировки, артефактов и оружия. Синтезатор боеприпасов среднего уровня. Синтезатор питьевой воды. Улучшенный синтезатор пищи. Время восстановления базы после разграбления снижено до 2 часов. Внимание! Для полноценного функционирования базы 9-го уровня вам необходим навык ксенотехнологии уровня 4. Внимание! База нуждается в развитии. Доставьте в ее пределы материалы для улучшений, и интегрированный разум сделает все остальное. До прогнозируемого 28-го левела я не дотянул совсем чуть-чуть, но получилось все равно очень хорошо. Слышь, Эдик, игра как будто прямым текстом намекает на то, что нам пора завести еще одни апартаменты и раскачать их по максимуму. Как думаешь, осилим? Таракан издал неопределенный писк. Затем чуть подумал и снова пискнул, на этот раз с явным скепсисом. «Да, согласен». К сожалению, питомец был абсолютно прав. Даже у такого замечательного способа получения опыта тоже имелись ограничения. Никто не запрещал персонажу развить хоть 1 000 000 баз. Вот только полная прокачка каждой из них стоила невменяемых денег. А профит после набора игроком 50-60 уровня, он становился откровенно незначительным. Отбросив мысли о читерстве, я открыл свои характеристики и первым делом повысил ксенотехнологии, обеспечив тем самым нормальную функциональность убежища. Теперь начнем выполнять план. Один доступный балл отправился в маскировку, доведя ее до упора. Еще два полностью закрыли псионику. После чего я наконец-то начал развивать безразличие, подняв его сразу на второй уровень. Если верить информационным табличкам, то в результате у меня появился 10% шанс на то, что встреченный на дороге злобный враг ничего не заметит и попросту пройдет мимо. Хорошо бы. Закончив возиться с параметрами, я взялся за вещи. Выторгованные у мутантов высокие пятнистые ботинки и такие же разноцветные штаны по своим свойствам оказались точной копией куртки. В мои руки действительно попал настоящий комплект. Камуфляжные брюки спецназа КНР. Качество специальное. Прочность 400. Броня 50. СР 10%. Камуфляжные ботинки спецназа КНР. Качество специальное. Прочность 400. Броня 50. СР 10%. Отлично. Я облачился в новую форму, настроил привязки, а затем еще раз открыл свойства персонажа. Игрок-следопыт 27. Характеристики. Восприятие 2. Выносливость 3. Интеллект 3. Ловкость 4. Сила 5. Оружие. Модель. Самодельная мачете. Прочность 500. Урон 40-50. Броня. Голова. Десантный шлем 120. Прочность 500. Ноги. Камуфляжные брюки спецназа КНР 50. Прочность 400. Руки. Самодельный щит 3000. Прочность 3000. Ступни. Камуфляжные ботинки спецназа КНР 50. Прочность 400. Тело. Камуфляжная куртка спецназа КНР 50. Прочность 400. Эффекты постоянные. ИММК. Сила плюс 1 единица. Одежда. СР. Плюс 30%. Свободный доступ в город Изумрудный. Запрет на посещение города Ганнисон. Свободный доступ в город СМ-08. Эффекты временные. Мутации. Артефакты. Аптечка. Тестер электронных систем TXS-3. Достижения. Это судьба. Инженер-самоучка 2. Молодой ученый. Дух. Экспериментатор 2. Юный турист. Камикадзе. Фанат оружия. Зов предков. Дитя атома 4. Лишенец. Переговорщик. Торгаш. Навыки боевые. Высокотехнологичное оружие 1. Высокотехнологичные системы защиты 1. Ловушки и метательное оружие 2. Псионика 5. Приручение животных 3. Агрессия 1-1. Усиление восприятия, слух 1. Безразличие 1-2. Стрелковое оружие 1. Тяжелое оружие 1. Холодное оружие 1. Навыки небоевые. Авантюризм, прочерк. Выживание 5. Сопротивление радиации 5. Аскетизм 1. Маскировка 5. Инженерное дело 2. Наука 1. Общение 1. Торговля 1. Управление транспортными средствами 1. Гражданский транспорт 1. Навыки чужих. Ксенотехнологии 4. ИММК версия PMHAV 08S1. Объем 8. База. Объем 90. Привязка 8/9. Уровень 9. Питомец Эдик. В развитии следопыта начали вырисовываться определенные сдвиги и перекосы. С небоевыми способностями дело обстояло вполне ожидаемо. Там превалировало совершенно необходимое для сольника выживание. Зато в боевых умениях все больше развивалась псионика. Тот навык, который я, если честно, ни в грош не ставил и предпочел бы вообще не трогать. Но получилось так, что тронул и понеслось. Сначала мне потребовалось развивать питомца. Затем прятаться от врагов с помощью безразличия. В итоге же все пришло к тому, что эта ветка стала откровенно главенствующей. А на 40-м уровне внезапно окажется, что мне только в дрессировщике и остается идти. Недобро пробурчал я, рассматривая отдыхавшего питомца. Или в псионике, мать их за ногу. Менять Эдика и возиться с новой живностью откровенно не хотелось. Становиться местным аналогом фэнтезийного пироманта тоже. Оставалось надеяться только на то, что в дальнейшем персонажу подвернется таки возможность безболезненно перейти на какую-нибудь нормальную профессию того же снайпера. Хрен с ним. Поживем – увидим. Слегка утешив себя этой мудрой сентенцией, я открыл аукцион и выставил на торги излишки полученных от мутантов материалов. Раз уж ситуация позволяла манипулировать списком необходимого, то грех был этим не воспользоваться и не прикарманить несколько лишних килограммов той же платины. Всех необходимых для полной прокачки убежища ингредиентов мутанты мне бы не дали. Но вот повысить за их счет собственное благосостояние у меня получилось без особых проблем. Теперь... блин. Следующее, что мне полагалось сделать, согласно неумолимой игровой логике, это отправиться к черту на кулички, а потом свершить там кучу подвигов во славу Грымза и его гнусного советчика. Но такой вариант мной даже не рассматривался. Лезть в бесконтрольную зону, имея при себе 30 очков жизни, не полностью раскачанную маскировку и мачете в качестве основного оружия, было каким-то извращенным способом самоубийства. По этой же причине мне не хотелось отправляться и в расположенный на 4-м ярусе тоннель. Снова по карте скакать, что ли? Пытаясь отсрочить неизбежное, я побродил по комнате, бросая неодобрительные взгляды на спавшего в своем уголке питомца. Заглянул на форум, подумал о смысле жизни, а затем отправился наверх. Договариваться, типа. Увы, чудо не случилось. Никто из мутантов моему появлению не обрадовался. А Грымс так и вовсе потянулся к валявшейся рядом балке. «Человек, ты еще здесь?» «Почему ты не выполняешь приказ?» «Великий вождь, если скажешь, что я провожу человека за стену», тут же предложил оказавшийся рядом Жору. «Мне очень хочется поговорить с ним о том, что произошло на площади». «Не о чем там говорить, двурукий», — Грымс неожиданно ухмыльнулся. «Человек принес нам пользу». «У Тантора вместо носа вырос хобот», — негодующим тоном возразил прихлебатель. — А твой брат стал синим. — Ну, ему это не мешает, — отмахнулся вождь. — Не бузи. Лучше найди применение своим новым талантам. Лицо Жора наполнилось скорбью. — Какое еще применение? Позор один! Я решил внести посильный вклад в дискуссию. — Знаешь, в древней Шотландии отважные воины часто ходили в юбках. Клетчатых таких, мужских. И перед боем задирали их, демонстрируя врагам свой мощный, несгибаемый дух. Мне кажется, ты тоже мог бы поступать таким образом. А ведь действительно! Грымс повернулся к советнику, внимательно рассматривая его фигуру. Ты будешь повергать врагов в трепет, двурукий. Великий вождь, нет, это приказ. Немедленно сделай себе юбку. Я заметил, как судорожно дернулись пальцы Жорро, словно мутант сдавливал ими чье-то горло. Или не горло? Иди, иди! Грымс проследил за моим взглядом и неодобрительно нахмурился. Нечего тут мечтать об очередной схватке со змеями. Уже ухожу. Жора на всякий случай отвел руки за спину. «Но помни, вождь, что человек все еще не выполнил твое распоряжение». «Помню». Верховный мутант повернулся ко мне и нахмурил брови. «Человек, ты испытываешь наше терпение. Немедленно отправляйся на поиски ракеты». «Но я...» «Это приказ, человек. Пока ты не достанешь новую ракету, можешь не показываться в нашем городе». «Все-таки чертовы зеленые рептилоиды, те еще козлы». Вернувшись к себе домой, я снова загрустил. Выставленные на аукцион вещи продаваться не спешили. Каких-то эпохальных событий в моей жизни не предвиделось. Впору было идти в лабораторию и с горя грызть там титан. «Так, а почему обязательно грызть?» Забравшись в кресло, я открыл форум вместе с аукционом. Если в игре существовали такие вот неподъемные пластины, то должны были быть способы их разделки. Обязательно. Спустя полчаса из моей груди вырвался очередной вздох разочарования. Хоть сколько-нибудь эффективно титановые плиты можно было резать только на специальных станках, либо специальным оборудованием. Мне же был доступен лишь один вариант – взять хорошую болгарку, купить ящик сменных дисков и пилить, изображая из себя незабвенного Шуру. Вопрос был только в том, сколько именно кредитов придется потратить на расходники, прежде чем я смогу продать хотя бы один маленький кусочек восхитительного материала. Чувствую, диски полетят, как стая перелетных фанер над Парижем. Запланированное обогащение пришлось отложить на неопределенный срок. Но мне в голову тут же пришла новая мысль, на этот раз связанная уже с алюминием и медью. Да, эти металлы довольно дешевы, но в лаборатории их тоже много, и что самое главное, режутся они не в пример лучше титановых сплавов. Что если заняться ими? Попробуем. Я не стал искать какое-то дорогое и высокотехнологичное оборудование, а вместо этого прикупил на аукционе широченное зубило вместе с небольшой кувалдой, после чего, сопровождаемый сонным и недовольным тараканом, отправился в лабораторию. Алюминиевая плита послушно улеглась на свободный участок пола, а мне пришлось взяться за разметку. Для того, чтобы мой персонаж мог спокойно переносить металл на базу, размеры одного куска должны были составлять примерно 50 на 50 сантиметров. Значит, из одного листа получится около 20 аккуратных квадратиков. И таких листов не один десяток. Придумал геморрой себе на голову, блин. Закончив царапать поверхность пластины, я взял зубило, приставил его к одной из линий, размахнулся, и мир погас. Впрочем, уже через секунду свет появился вновь. Крышка моей игровой капсулы начала открываться, демонстрируя прекрасный вид на морду ехидно улыбавшегося ботана и аскетичные стены лаборатории. «Что-то ты, Крабов, сегодня не в настроении», сообщил очкарик, протягивая мне дежурный антишоковый коктейль. «Я что, тебя из постели какой-то красотки выдернул?» Наверное, с его точки зрения это было офигеть как смешно — напоить подопытного бромом, а потом задавать такие вопросы. «Твое отчество, случайно, не Евгеньевич?» Куратор слегка удивился. «Нет, а что?» «Да так». Я залпом осушил стакан и скривился. «Показалось, что я видел твоего отца в детстве по телевизору». «Вряд ли». Куратор, забрав посуду, направился к компьютеру. «Его работы засекречены. Ты иди, мойся». Отмокая под струями душа и поскрипывая зубами от гулявших по телу неприятных ощущений, я думал о том, какого черта доктор вытащил меня из игры так рано. Опять какие-то неполадки с оборудованием? Или новые требования к процессу? «Ни то, ни другое», — ответил ботан, когда я выбрался из кабинки и задал ему прямой вопрос. «После того, как мы взялись изучать обратную связь за счет изменения параметров ловкости, в институте прошел небольшой совет, на котором было принято решение дополнительно фиксировать реакции организма на внешних приборах. Так что тебя ждет небольшое тестирование. Ну, как скажешь. Хотя, черт. Пущенный слегка неточной рукой теннисный мяч пронесся у меня над головой и ударился о стену. Ты чего творишь? Вошь, очкастая. Лицо поднявшегося со своего места Эдварда выразило некоторую степень смущения. Это так, проверка была. Ты же развил ловкость, вдруг изменения уже начались. А приборы тебе на какой хрен? К тому же, чего именно ты хотел добиться, кидая эту фигню? Куратор смутился еще сильнее. Мяч должен был попасть в лицо, просто не попал. Я тяжело вздохнул, смерил собеседника уничижительным взглядом, но ничего не ответил и принялся одеваться. «Понимаешь, Крабов, при возникновении реальной угрозы организм склонен освобождать скрытые резервы». «Ладно, ладно, понял. Глупо вышло, согласен. Идем, что ли?» Новое оборудование разместилось в той самой комнате, которую я до этого момента не без оснований считал своей вотчиной. Оказалось, считал совершенно зря. Кровать исчезла, мои пожитки неопрятной кучкой валялись в углу, а практически все доступное пространство оказалось занято какой-то адской машиной. «Слышь, вы это из-за стенков Инквизиции притащили, что ли?» «Ай, не обращай внимания». Ботан отмахнулся и занял место возле пульта управления. «Лезь внутрь!» К моему удивлению, в самих тестах не оказалось ничего страшного или сложного. Никто больше не кидался в меня спортивным инвентарем, не пытался напугать и не угрожал жизни. Я всего лишь отслеживал различные визуальные образы, вовремя нажимал на кнопки, а под конец даже сыграл в простенькую игрушку, управляя каким-то ощипанным волком, уворачивающимся от падавших на него куриных яиц. Реакция там и правда требовалась нешуточная. «Ну, кажется, все». Куратор, скрупулезно регистрировавший мои подвиги, удовлетворенно кивнул. «Сколько там у тебя ловкости?» 4 единицы. Нужно, чтобы к следующему разу ты повысил ее до 8. А каким, блин, образом? Думаешь, там прям-таки все на блюдечке преподносят? А, фиг. Ну, если посмотреть на твой прогресс, то именно такие мысли на ум и приходят, скептически заметил доктор. Что ты сделал-то? Придумал очередной фокус с какой-нибудь отравой? «Рассказывай, мне прям интересно стало». «Не совсем так, но похоже». Я поведал о вылазке в город, неожиданной дружбе с мутантами, приключениях в бункере, запуске ядерной ракеты и свалившемся на голову самоубийственном задании. «Короче говоря, козлы они все, ушлепки зеленые. Мне теперь из-за них снова придется по всей карте прыгать». Ботан поправил очки, уставившись куда-то в пространство. Затем, медленно выговаривая слова, поинтересовался. «А почему ты не хочешь проверить выход с 4-го этажа? У тебя есть все возможности?» «Неохота помирать окончательной смертью, знаешь ли». «А бронетранспортер на что? Уж проехать-то по коридору ты сможешь?» «Док, ты понимаешь, что если меня там часом прикончат...» «То насовсем?» «Ну, не насовсем». Эдвард осекся и замолчал, глядя на меня откровенно подозрительным взглядом. Таким, который бывает у человека, задумавшего сделать очень-очень большую гадость, но опасающегося, что окружающие могут не понять и не простить его за этот поступок. «Чего?» «А как ты, Крабов, смотришь на то, чтобы действительно умереть в бесконтрольной зоне и начать игру заново? Мы тогда сразу начнем вкладываться в ловкость, как следует изучим...» «Мне кажется, ты слегка охренел». Очкарик недовольно поджал губы и сделал строгое выражение лица. «А мне кажется, что ты забываешь, что находишься на службе и должен выполнять приказы». Я получил очередное веское доказательство того, что вокруг меня собрались одни козлы. Впрочем, чего еще ждать от гнусных ботанов и рептилоидов? «Это ты забываешь, что после обнуления у меня может напрочь пропасть тяга к игре, и я в результате не смогу за оставшиеся месяцы набрать ни одного уровня. Уверяю тебя, глубокая депрессия мне обеспечена. Заберусь в какой-нибудь пустой бункер и буду лежать там овощем, читая форум и прокачивая отшельничество. Такой вариант, кстати, окончательно похоронит всю твою работу». Некоторое время мы мерились недобрыми взглядами. Затем доктор сдался и выдохнул. «Хрен с тобой, Крабов, не обнуляйся. Но еще 4 единицы ловкости, чтобы к следующему разу набрал. Иначе я решу, что толку от тебя все равно нет, и твоего персонажа придется пустить под нож». Мне стало заметно спокойнее, хоть и не до конца. «Договорились, но мы возвращаемся к тому, что прокачиваться мне будет очень трудно, и мы возвращаемся к тому, что кое-кто малость очкует, трепеща при одной мысли о бесконтрольной зоне. А там, кстати говоря, опыт лучше идет. 4 лишних уровня набрать, расплюнуть. Я не могу управлять бронетранспортером, и топлива в нем нет. Ты вот сейчас сам себя слышишь? Очкозавр малолетний». Ботан с негодованием всплеснул руками. «Купил соляру, сел и поехал. И сдох. Тьфу!» 10 секунд куратор о чем-то размышлял, затем пожал плечами. «Ну, в конце концов, это твое дело. Не насильно же мне тебя из бункера выпинывать. Просто помни, что все твои страхи идут от незнания того, что скрывается за дверью. Узнать это поможет та колымага. В ней можно спрятаться, на ней можно убежать от врагов в безопасную зону. А дальше ты наверняка ведь не подумал о такой вещи, как лебедка с таймером». Само собой, в голосе очкарика явственно прозвучало самодовольство. «Это же элементарно! После смерти в бесконтрольной зоне у игрока остается 24 часа на то, чтобы кто-то доставил его браслет на нормальную территорию. Поставь таймер лебедки на 5 минут, привяжись к ней, а потом иди куда хочешь. Когда она включится, притащит обратно либо тебя, либо твой хладный труп. И все будет отлично». Я уставился в стену, обдумывая слова Ботана. Его решение выглядело четким, логичным, вполне выполнимым. А риск, связанный с посещением бесконтрольной зоны, практически исчезал. На самом деле исчезал. «Доктор, да ты все-таки мозг. Иногда ведешь себя как ушлепок, но голова точно варит». «Знаю, Крабов, знаю». Эдвард вальяжно откинулся на спинку кресла и закинул одну из ног на стол. «Чего стоишь? Иди. Виртуальность ждет своего очкозавра». «Ну вот теперь еще и прозвище позорное навесить пытается, падла, четырехглазая». Очнулся я все там же, посреди лаборатории. Сломанные механизмы, кувалда, алюминий, осуждающая тараканья физиономия. «Стоп! А куда мне спешить? Дел пока и так хватает». Рубить мягкий металл оказалось достаточно просто, и спустя час я выработал наиболее действенную стратегию. Сначала нужно было сделать что-то типа перфорации, как в туалетной бумаге. Затем перетащить лист на ближайший станок, так чтобы один из краев свешивался. Повиснуть на этом крае, а при необходимости обстучать его кувалдой. Повторить со следующим куском. Хотя пластин в лаборатории имелось несколько десятков, времени у меня тоже было навалом. Вдобавок, спать персонаж не хотел, точнее, очень хотел и даже страдал от недосыпа, но на скорость трубки это никак не влияло. В общем, куча металлических квадратов неуклонно росла. Спустя 3 дня монотонной возни я все-таки переработал весь имевшийся в бункере запас алюминия. Потом разобрался с медью и принялся изучать стопку титановых листов. «Да лучше сдохнуть, чем еще раз». «Внимание! Ваша приверженность физическим нагрузкам впечатляет. То, с какой радостью вы изо дня в день повторяете мучительные упражнения, вызывает восхищение. Поздравляем! вы получаете достижение «Спортсмен». Эффект достижения плюс один к силе. Ага, с радостью. Просто я плачу от радости. Ядрёна вошь. Расположившаяся рядом гора нарубленного алюминия вызывала ужас, потому что квадратов накопилось под 800, а мой персонаж мог поднять максимум 3 штуки. Волосатый, лодырь чертов, буду пичкать тебя мутагенами до тех пор, пока силу не поднимешь, пробормотал я, сделав примерно 50-ю по счету ходку от лаборатории до базы. Сделаем тебе грузоподъемность, будешь сам носить такие вещи. Прохаживавшийся рядом таракан остановился, почесал одной из лапок мохнатое пузо, а затем презрительно пискнул. Наверное, не поверил, что хозяин способен скормить ему такое количество ценных шариков. Правильно, в общем-то, не поверил. Через несколько часов я сделал последний рейс. Бросил на пол последний кусок меди, шлепнулся в кресло и открыл аукцион. Продажа редких элементов шла именно так, как и говорил в свое время очкарик. Никак. Всякую мелочевку, стоившую вполне вменяемых денег, люди разобрали. А вот тот же плутоний до сих пор оставался нетронутым. Идиотов, готовых отдать вполне реальное бабло за кусок виртуальной фигни, становилось меньше с каждым днем. Тем не менее, около 1000 кредитов я все-таки срубил. Похоже, теперь настала пора обваливать рынок. В розницу алюминий и медь стоили довольно дорого, от 50 до 100 кредитов за килограмм. Но цены на оптовые партии были гораздо более низкими. Раз в 10 более низкими. Чистого металла у меня образовалось больше 7 тонн, и продавать его я собирался еще дешевле среднерыночного прайса. Чтобы действительно продать, а не рассматривать черт знает сколько времени висящие на торгах и никому не нужные лоты. 1 тонна – 4500 кредитов. 7 тонн – 32000 кредитов. Ни хрена себе! Чуть-чуть поколебавшись, я пошел на поводу у жадности и выставил свои запасы не по 4,5, а по 5,5 кредитов за килограмм. Тем самым увеличив итоговую сумму аж до 39 штук. Главное, чтобы все забрали, и побыстрее. Мне подумалось, что в случае успешного завершения подобной операции можно будет взяться всерьез и за титан. Там-то ценник заметно выше. Потратив полчаса на сладкие грезы, я снова зашел на аукцион и обнаружил, что половина моих позиций уже скуплена и перевыставлена за чуть более высокую цену. «Ох, как же я вас люблю, спекулянтишки!» «Бро, смотри, сколько у нас денег образовалось!» Таракан раздраженно что-то прошипел и постарался с головой закопаться в подстилку. Судя по всему, меньше всего в жизни ему сейчас хотелось видеть хозяйскую радость. Всплеск диссидентских настроений пропал впустую. Я переключил все свое внимание на розыск подходившей для моих целей лебедки. И умных мин, и сигнализации. Деньги начали испаряться с пугающей скоростью. Опять не ищи. Жесть какая-то. На этот раз прилетевшие со стороны питомца звуки были весьма злорадными. Но я думал о совершенно других вещах, так что волосатый шестенок снова оказался проигнорирован. Впрочем, ненадолго. «Вставай, бро. Идем вниз». Спустившись на 4-й этаж, для начала я как следует прикрутил к ноге экзоскелета купленную за бешеные деньги лебедку, а затем проверил ее работу. Все получилось просто идеально. Закрепленный на поясе тонкий трос начал сматываться в назначенное время и ультимативно утащил меня от края ангара прямо к прототипу. «Ну, попробуем». Выставив на лебедке 10-минутный таймер, я отважно двинулся вглубь коридора. Оказался рядом с дверью, увидел очередную кучу предупреждающих сообщений. «Ищи считывающую хрень. Помнишь, как в том скафандре?» Таракан деловито пискнул и принялся исследовать все вокруг. Но первой его находкой стал не приемник карт, а расположенная возле самого пола небольшая дырка, из которой в нашу сторону дул легкий ветерок. «Дальше ищи. я опустился на корточки перед черным отверстием и прислушался. Когда-то давно пришельцы неплохо постарались, делая этот лаз. Прокопали землю, проскребли бетон, разорвали сталь. Но сейчас здесь все было тихо. А вот с другой стороны... Черт его знает, вдруг там находится еще одна колония чужих. За спиной раздался тихий писк, и мне пришлось вернуться к преграде. Найденное Эдиком устройство оказалось спрятано прямо по ее центру. Будь я чуть внимательнее, смог бы заметить его самостоятельно. Но зачем перенапрягаться, если есть такой помощник? Верно, волосатый? После того, как карта оказалась в приемнике, по коридору разнесся гулкий хруст. Затем монолитную плиту прорезала вертикальная щель, и огромные створки медленно поползли в стороны. Одной удалось преодолеть всего метр, другая прошла втрое больше. Затем под металлическими сводами прокатился ужасающий треск, и все снова замерло. Карта доступа вылетела из приемника и шлепнулась мне под ноги. Я не обратил на нее никакого внимания, продолжая внимательно рассматривать открывшееся пространство. За перегородкой был точно такой же тоннель, что и раньше. Спокойный, мирный, до краев наполненный неиллюзорным ужасом конечной смерти. Пробормотав ругательство, я стер со лба несуществующий пот, выставил перед собой щит и храбро двинулся в неизвестность. Метров через 100 вокруг стало заметно светлее, а впереди показалось яркое пятно выхода. Но именно в этот момент сработал таймер, и лебедка начала сматываться, ставя крест на всех дальнейших исследованиях. Надо сказать, такой поворот событий вызвал у меня отчетливый вздох облегчения. Сойдет для первого раза, ибо нефиг. Подготовка к следующей вылазке заняла довольно много времени. Для начала я притащил с базы купленные мины и сигнализацию, переложил все это в бронетранспортер и переставил на него же лебедку. Вылил в бак канистру топлива, занял место водителя, медленно двинулся вперед. Надеюсь, там гайцов хотя бы нет. Машина просто отвратительно слушалась руля, но добраться до полуоткрытых створок у меня все-таки получилось. Вслед за этим я взялся монтировать датчики движения, создавая с их помощью первый информационный пояс. Согласно плану, таковых нужно было сделать два. Дальний предупреждал бы меня о появлении гостей на входе в тоннель, а ближний — о том, что они смогли пробраться к границе бесконтрольной зоны. Отслеживание ситуации реализовывалось достаточно удобным способом. На моем поясе оказался третий артефакт, в режиме реального времени показывавший информацию с датчиков. Довольно дорогая хрень, но полезная. Следом настала очередь умных мин. Первые две я разместил с внутренней стороны двери, формируя тем самым нечто вроде последнего рубежа обороны. Чтобы установить следующее, пришлось снова воспользоваться лебедкой и отправиться в неизвестность. Впрочем, ничего страшного в коридоре так и не оказалось. Лишь две мертвые потолочные турели, целиком и полностью идентичные найденной рядом с прототипом. Единственное отличие заключалось в том, что здесь сдохли даже тревожные лампочки. Находка заставила меня остановиться. Туннель, по которому я двигался, представлял из себя длинную металлическую кишку, в которой не было никаких потайных мест. Соответственно, любой маломальский умный враг увидел бы расставленные ловушки издалека. Висевшие же у меня над головой пулеметы как раз и обеспечивали необходимое укрытие. Оставалось всего лишь правильно настроить чудо-оружие. Я активировал магнитную основу, включил режим сброса при обнаружении врага, а затем начал упорно подкидывать увесистые болванки вверх. Спустя пару минут одна из них прилепилась-таки к потолку. Еще через минуту вторая последовала ее примеру. Отлично. Если инструкция не врала, то при обнаружении враждебной формы жизни мины упадут вниз, а потом взорвутся, начисто уничтожая все вокруг. Надеюсь, ко мне в гости не заявится какой-нибудь козел в силовой броне. Подходить к выходу было страшновато. Но на практике ничего ужасного там опять не обнаружилось. Туннель заканчивался посреди небольшого лесочка и был неплохо замаскирован кустарником. Чуть-чуть поколебавшись, я установил последние оставшиеся у меня заряды, прикрыл их веточками, а затем вернулся домой. Перед тем, как отправляться в полноценную экспедицию, требовалось еще раз хорошенько все обдумать.